Я встал и подошел к нашему талисману удачи. Спросил лисичку о самочувствии повязки на голове, и получил ответ, что в целом чувствует себя кицуне сносно, и ничего у нее не болит. Вот только снять черную ленту сестра Мрия разрешила не раньше наступления сумерек, иначе камень-артефакт не приживется, и слепота на левый глаз останется навсегда. Ну, разве что это. Башкир указал на свежий лист объявления на доске заданий гильдии, в котором предлагалось доставить особо ценную посылку в поселок Рудокопов к западу от Малахитового развала. Хотя задание для серебряного ранга авантюристов, и платит за него совсем немного. И на запад нам совсем не по пути, добавил я и уже собирался был отойти от доски объявлений, но тут к стенду подошла менеджер гильдии и прилепила новый листок. Мы с Башкиром и Грымом вчитались, переглянулись и, не произнося ни слова, все трое разом потянулись сорвать лист с заданием. Получено игровое задание. Нелегальный пост. Класс. Групповое. Редкое. Описание. На болотной гате южнее города Малахитовый развал группа неизвестных. Предположительно ассасины из команды Маура, остающегося в тени в количестве 8-12, уровни от 80 до 100, устроили нелегальный пост и досконально обыскивают все проезжающие повозки, проверяют пассажиров, шмонают сундуки и вскрывают тюки с товаром. Такое положение дел категорически не устраивает торговцев, и они готовы хорошо заплатить за устранение препятствия на пути товаров. Награда. 80 000 очков опыта, 20 золотых монет на группу, повышение репутации во всех 7 столичных городах торговой республики Хаджитов. Особая награда за определение места хранения изъятых у торговцев и припрятанных где-то на болоте товаров. Плюс 2 свободных очка характеристик. Дополнительно 50 золотых монет каждому члену отряда. Это они нас ищут, предположил Башкир, и тут я с вором был полностью согласен, так что и без задания розовые лисята вынуждены бы были с этим нелегальным постом расправиться, но за денежки выполнять работу всяко лучше. Хорошо, друзья, тогда час на сборы, и выступаем. А почему не прямо сейчас? Поинтересовалась Финёк Алиса и напомнила, что вскоре за нами будет пущена погоня опаснейшего муара, остающегося в тени, и до этого хорошо бы убраться подальше от города. Раньше не получится. Мне самому тоже нужно закупиться у местных торговцев, а то с самого утра все времени на посещение лавок не было, а экипировка пса из забытой стаи давно требует обновления. Прежде всего, интересовала меня лавка по продаже и установке магических рун. Во всех элементах комплектной брони короля призрачных гулей имелись слоты для установки рун, и их полагалось заполнить, чтобы использовать предметы с полной эффективностью. В нагрудник, действуя по схожей схеме с предыдущим нагрудником элитной стражи горного моста, вставил руну «Цветущий папоротник», обеспечивающую меня 40% защиты от яда и снижением опасности любых токсинов, а также руну «Живучесть Минотавра» с ее 20% прибавкой к количеству хитпоинтов. 1930 очков жизни вместо 1640, очень даже заметно и может однажды спасти от гибели. Руны были весьма дорогими, и в целях экономии, конечно, можно было выковырить аналогичные из нагрудника Реюри и переставить в свой легкий нагрудник короля призрачных гулей, вот только волчица, предполагаю, обиделась бы. Третьей руной, разве кто сомневался, в нагрудник вставил черный камень душ, пока что пустой и выполняющий лишь декоративные функции. Две из трех рун для легких перчаток короля призрачных гулей у меня давно были куплены и ждали своего часа в инвентаре, так что ремесленник лишь вставил их в предмет за скромную плату. Руна касания мумии ослабляла врага с каждым касанием, а руна упорства монаха добавляла плюс 2% к наносимому урону с каждым последующим ударом, увеличивала эффект способности усиления урона до 10%. К огромному сожалению, такую руну можно было вставить лишь одну, иначе все три слота перчаток я бы забил именно упорством монаха. Для третьего свободного слота я купил руну «Парализация», хотя описание у нее было несколько мутным. Небольшой шанс парализации жертвы при ударе рукой. Насколько этот шанс небольшой, я не смог увидеть, как ни крутил описание, настройки и подробный лист характеристик персонажа, и даже игровые помощницы тут не смогли ничего мне подсказать. Но пусть будет какое-то дополнительное усиление к 12% шансу парализации жертвы при касании, какое давали псу из забытой стаи сразу 4 предмета набора короля призрачных гулей. Теперь на очереди был легкий шлем короля призрачных гулей. Вставить в него возможно было только 2 руны, причем их выбор отличался от рун для других элементов брони, только резисты от различных типов урона, да увеличивающие зоркость или восприятие персонажа руны. Я поставил руну «Зоркость орла», увеличивающую радиус обзора на 15, а второй «Спокойствие черепахи», снижающую на 8% получаемый дамаг от физического урона. И, наконец, легкие кожаные брюки короля призрачных гулей. Тут вариантов возможных для использования рун имелось куда больше, но я остановился на усилении резистов. Еще один цветущий папоротник в дополнение к такой же руне в нагруднике. В сумме получаем 80% защиту от яда и две снежных королевы для 80% защиты от холода. В плащ и ремень руны вставлять было нельзя, а свои старенькие сапоги я планировал уже завтра заменить, когда закончится срок аукциона на сапоги короля призрачных гулей, так что тратиться сейчас на руны было глупо. Напоследок заменил руну везунчику игровой помощницы Пиксиви на более продвинутый аналог «Переохлажденная вода», что повысило шанс парирования и уклонения еще на 2%, и с рунами было закончено. Проверив время и решив, что успеваю еще переточить меч Фламберг под только что полученный 100-й уровень персонажа, зашел в лавку оружейника. Несколько удивился, обнаружив там Риури, с палашом пиратского капитана в лапах на повышенных тонах, разговаривающую с ремесленником. Напрягся было, поскольку от непредсказуемой волчицы всего можно было ожидать, но оказалось, что практикантка стальной короны, так же как и я, хочет усилить имеющийся клинок, и вопрос упирается в стоимость работы. «Без Харуми очень трудно вести переговоры», — призналась сокрушенно волчица. «С Кицуне все само собой получалось, я даже не всегда ценила ее вклад, а тут этот умелый, но жадноватый хаджит». Рия явно в последней заменила другие, более крепкие слова, чтобы окончательно не испортить отношения с кузнецом. Хочет 12 золотых монет за простую заточку палаша. Я же не зачаровать клинок прошу, не нанести серебряное напыление и хитрую смазку против нежити, а просто убрать зазубрины на лезвии шлифовальным камнем и переточить. Да цена такой работы от силы 20 серебрушек. Кицуне действительно очень помогла мне в лавке магических рун, сэкономив как минимум треть монет. Кстати, Харуми сейчас неподалеку, вместе с Грымом зашла за покупками к броннику. «Ты могла бы поговорить с подругой?» «Нет, она не станет со мной общаться, Рия даже не дала мне договорить. Да и я не хочу унижаться перед бывшей подругой и упрашивать ее после всего того, что Харуми мне наговорила. Я лучше попрошу Фенька Алису, она добрая и не откажет в просьбе. Тебя же, пес, прошу, одолжи мне 27 золотых монет, я еще лук присмотрела получше имеющегося и новые наколенники». «Клянусь, я отработаю сполна верной службой и не уйду из твоего отряда до того, как расплачусь с тобой». И Риури запнулась и почему-то густо покраснела. «Я согласна подписать с тобой контракт на 1,5 дня на тех же условиях, что и Харуми». Глава 12. Болотная гать. В часе ходьбы южнее города Малахитовый развал за грядой покрытых лесом холмов начиналась обширная заболоченная низина, широкой полосой километров на 90 протянувшаяся с северо-запада на юго-восток. Некогда там произрастал густой лес, и почерневшие остовы мертвых деревьев и исполинов кое-где еще стояли посреди огромного болота. Но в основном деревья сгнили и попадали в повалку, а густо заросшая болотными травами и оплетенная лианами территория представляла из себя труднопроходимое опасное место, облюбованное всевозможными чудищами, которое хаджиты Малахитового развала называли коротко и емко «гиблая жуть». Несмотря на очевидную опасность, бесстрашные или просто безрассудно жадные до барышей торговцы облюбовали путь через гиблую жуть, поскольку прямой маршрут экономил до 6 часов в дороге. Давно, еще при прежнем бургомистре Малахитового развала, через низину в самом узком ее месте даже была проложена болотная гать, земляная насыпь длиной километров 8, причудливо петляющая меж завалов мертвых деревьев и образовавшихся в низине топей. За прошедшие годы эту насыпь во многих местах размыло ручьями, и на мелководье для возможности прохода торговых повозок по грязи выстлали мостки из стволов погибших тут же на болоте деревьев. В общем, пройти и даже проехать через болотную гать было возможно, хоть и не каждый отважился бы на такой рискованный шаг. Розовые лисята отважились, пусть и не по собственной доброй воле, а для выполнения игрового задания. Мы шли по насыпи, внимательно осматриваясь и проверяя мертвый лес по обеим сторонам гати на предмет всевозможных опасностей. Нужно отметить, что поддерживать должную концентрацию и бдительность было совсем непросто, поскольку в полдень яркого дня огромное болото представляло из себя колоритное, наполненное яркими красками и совершенно не страшное место. Великое множество птиц и миллионы цикад наполняли мир какофонией звуков. Рыба плескалась в заросшей растительностью воде. Почерневшие ветви старых деревьев были оплетены молодыми зелеными лианами, что навевало философские мысли о бренности всего сущего и неминуемости обновления. Встречались на погибших деревьях и орхидеи с удивительно прекрасными цветами. За одним таким бело-синим цветком башкир даже сошел с насыпи и полез в черную воду, по пояс в болотной жиже добравшись до места и убрав цветок в инвентарь для подарка одной девушке. Какой именно из двух кобылиц предназначался подарок, член команды не объяснил, хотя этот вопрос ему задавали. Сидящая на рюкзаке за спиной Грыма одноглазая лисичка Кицуне поинтересовалась у меня, не желает ли пес также сорвать прекрасный цветок ей, Риури или может какой еще девушке. Вместо ответа я достал меч двуручник и указал на волны, расходящиеся по слою ряски на мутной воде. Огромный шестиметровый крокодил показался на поверхности, с явным гастрономическим интересом и одновременно разочарованием посматривая на успевшего выбраться из воды вора. «Мы здесь по делу, а подарками и прочей ерундой займемся после выполнения работы. И кстати насчет работы. Мы прошли уже больше половины пути по болотной гати, но не встретили пока что ни путников, ни того нелегального поста на их пути, убрать который мы подписались в гильдии авантюристов». Сквозь болотное марево даже возможно уже стало разглядеть очертания темного холма с противоположной стороны низины, а врагов мы до сих пор не видели. Мы не туда зашли, существует другая гать через огромное болото, или пост ассасины уже сняли, и нашей задачей становится только убедиться в этом. Впрочем, зацепка появилась через полкилометра. За очередным поворотом причудливо петляющей тропы нам открылась тревожная картина. Метрах в 150 впереди две торговые повозки были перевернуты, третья и вовсе съехала с насыпи и наполовину ушла под воду. Множество распотрошенных тюков валялось на дороге, видел я и мертвого кентавра-извозчика. Однако, что бы тут ни случилось, участники нападения уже разбежались, возле разграбленных повозок не осталось никого. Тем не менее, мы остановились с оружием наготове, не приближаясь к опасному месту. Такое тут иногда происходит, я прочитал на форуме, начал объяснять башкир, уже доставший на всякий случай клинки и надевший на морду воровскую маску. Гиблая жуть, само по себе опасное место, лиходеев тут хватает. Вовсе не обязательно это то, что мы. Договорить наш вор не успел и рухнул навзничь, прошитый попаданием болта тяжелого арбалета. Одновременно с этим я почувствовал сильнейший удар в левое плечо и еще один в живот, отчего не устоял на ногах и упал на спину. Ёпст. Полоска жизни пса сократилась разом на 60%. Навык «Легкая броня» повышен до 23 уровня. Не раздумывая, на рефлексах активировал размытости вуаль тьмы, перекатом сдвинулся в сторону, уходя с прицела находящихся где-то спереди все еще остающихся невидимыми стрелков, и применил привязанное у меня на быструю клавишу сильное зелье лечения. Сразу же после этого сменил активную игровую помощницу Свиги Невею. Мне сейчас срочно требовалось как лечение, так и снятие появившегося эффекта отравления. Наша же лопоухая лекарь, сидевшая в момент атаки у пса на плечах, также уже была убита, как и башкир. Пошел плотный дым, это бросившаяся на земь волчица Риури с размаху разбила о грунт керамический сосуд алхимической дымовой завесы. Где-то рядом болезненно стонал Грым, в которого также несколько раз попали. Харуми слетела с его рюкзака и сидела на земле, а ее белая вплоть до последнего момента нога в гипсе лежала сейчас в грязной луже. «Пес, нужно бежать вперед, пока арбалетчики перезаряжаются, нас так учили. У них тяжелые пехотные арбалеты, чтобы взвести такой воротом, нужно где-то полминуты. Мы успеем». «Стой!» – остановил я готовую сорваться с места девушку. «Мы даже не знаем, сколько там врагов, и кто еще имеется, кроме шести арбалетчиков и мага-иллюзиониста, который их прикрывает. К тому же мне нужно сперва подлечиться, так что облутай тела Алисы и Башкира, чтобы ничего ценного врагам не оставлять, и отходим, пока дымовая завеса еще держится. Миранисса, создай наши фантомы, чтобы враги стреляли по ним. Арбалетчиков там не шесть, а восемь, поправила меня Риури, под прикрытием дыма сползая с насыпи к далеко отлетевшему простреленному телу Фенька. Двое стреляли в тебя, двое в Грыма, один убил Башкира, один Алису. Этот, возможно, стрелял тебе в голову, но промахнулся. В Харуми тоже промахнулись, она вообще по жизни везучая. А я успела упасть на земь, как только услышала свист, и предназначавшийся мне болт прошел выше. Когда это Ри успела все заметить, да и среагировала младшая из сестер Ри очень профессионально и шустро, в отличие от всех остальных членов группы. А вот Харуми действительно повезло, тяжелый 80-граммовый зазубренный болт, да еще и усиленный магией, убил бы черно-бурую кицуне с одного попадания. Тем временем, впереди что-то оглушительно ухнуло, до нас докатилась взрывная волна. Похоже, вражеский маг ударил чем-то очень мощным по площади, предположил, что мы побежим вперед во время перезарядки арбалетчиков, а потому заранее навел и применил на дорогу разрушительное заклинание. Что ж, а вот сейчас прав оказался уже я. Если бы согласился на авантюру Рейури, то мы с ней оба уже погибли бы. Но раз уж отстрелялись и арбалетчики, и маг, то какое-то время у нас имелось. Я крикнул Грыму прикрывать Мирониссу своим массивным телом, сам же вскочил, подхватил на руки беспомощную в своем гипсе Харуми и со всех ног побежал назад, чтобы завал из деревьев на повороте дороги укрыл нас от стрелков. Фух, вырвались, объявила запыхавшаяся Мирониса лучезарная через полкилометра и сообщила, что все установленные фантомы были вражескими арбалетчиками успешно поражены. Причем как первая партия, установленная на месте атаки, так и вторая, поставленная через сотню метров дальше. И что теперь, пес? Погоди, я общался со своей крылатой игровой помощницей Виги, вернувшейся с воздушной разведки. Оказывается, разгромленные повозки оставлены специально, чтобы мы замерли на дороге на открытом месте и стали отличной мишенью для арбалетчиков. Опытный эльф-маг не стал скрывать следы устроенного его группой разбоя, зато укрыл иллюзией установленные поперек дороги большие переносные щиты из плетеной лозы с бойницами для стрелков, а перед щитами несколько рядов заточенных кольев, обращенных в нашу сторону. Стрелков, кстати, 8, тут Реури все верно сосчитала, уровни от 80 до 100, вперемешку дварфы, хаджиты и орки, но все в одинаковой экипировке с эмблемой одного и того же клана. Еще с ними человек-паладин, руководитель отряда, и два зверочеловека-копейщика. И самое поганое, что это не НПС, а живые игроки. Несколько странный отряд для гильдии ассасинов, задумчиво проговорила кицуне Харуми, потирая заживающие и, видимо, чешущиеся шрамы на носике. Маг-иллюзионист еще понятно, но паладин, копейщики, да и тяжелые пехотные арбалеты совсем не характерны для убийц, слишком уж громоздкое это оружие, которое невозможно спрятать под одеждами. Это не ассасины, поправил я кицуне. Отряд наемников из клана «Вольная бригада Бранка». Кто-то им заплатил, чтобы заманили в ловушку сюда на болотную гать и уничтожили розовых лисят. Командир, я сейчас поищу на форуме информацию об этом клане, пообещал отправленный на перерождение, но продолжающий находиться на связи голосом с остальными башкир. К этому времени тролль уже самостоятельно выдернул стрелы из своего тела и излечился. Я же снял нагрудник и попросил Риури помочь мне извлечь глубоко застрявшие в теле пса серьезно досаждающие арбалетные болты, несущие сильный яд. Убивать меня они не убивали, защита от яда у моего персонажа была сейчас 81%, да и Вия постоянно лечила и снимала эффект отравления, однако мешали восстановить полоску хитпоинтов. Волчица присела рядом и достала острый нож. «Пес, сожми крепко зубами», протянула она мне скрученный в трубочку кусок сыромятной кожи из ремонтного комплекта для доспехов, так будет легче терпеть боль. Но я отказался затыкать рот кляпом и стоически терпел, поскольку мне нужно было общаться с крылатыми помощницами и раздать обеим пикси задания. Виги полетела обратно к месту засады, требовалось посмотреть, что предпринимают наши враги. Вия же, предварительно убедившись, что эффект отравления окончательно снят, и достаточный запас лечебных зелий у пса имеется, полетела в обратную сторону вдоль болотной гати. Да, я предположил, что место засады нашими противниками выбрано вовсе не случайно, и с другой стороны узкой тропки через смертельно опасное болото сумевших уцелеть при нападении избежавших лисят подстерегают какие-то враги. Собственно, именно так и оказалось, когда уже через пару минут Вия вернулась с докладом. «Рия, потом второй болт извлечешь, сейчас на это нет времени. Срочно уходим с тропы прямо через болото». Я указал на наклоненную ветку гигантского дерева великана. С севера приближается большой отряд наемников клана группа капитана Элатристи. Клан не тот, с каким мы встретились на месте засады, но что-то мне подсказывает, что эти две группы игроков действуют заодно. «Башкир, потом посмотришь про врагов. Лучше поищи информацию, где в этой болотной местности располагаются точки воскрешения. Мы встретим вас с Алисой, после чего все вместе выберемся из этого гиблого места. Возможно, это сказывался солнечный день, или раздаваемые кицуне положительные бонусы на все игровые проверки, или может достаточно высокий для данной местности уровень пса и его спутников, но чудовища нас особо и не беспокоили. Стая болотных волков лишь проводила мою группу заинтересованными взглядами, но преследовать не стала. Трехметровой длины ядовитого аспида на дереве, притаившегося над тропой, заранее обнаружила и метким выстрелом в голову устранила Реури. Вполне возможно, что змеюка нас бы и не тронула, предпочтя добычу поменьше и попроще, но проверять на своей шкуре мы не стали. Супер-паучиху размером с автобус, своей громадной паутиной опутавшую целый гектар леса, мы заранее заметили и обошли на почтительном расстоянии. Ее липкие нити очень хорошо были видны солнечным днем, так что попасться в них мог бы только слепой. Плотоядные химероидные обезьяны также лишь поорали на розовых лисят с высоких веток, но спускаться не стали и беспрепятственно пропустили через свою территорию. Как-то даже буднично и скучно все прошло, мы встретили возродившихся Башкира и Алису на точке респауна, вернули друзьям выпавшие вещи, после чего всей толпой двинулись по болоту на север и вскоре вышли за пределы гиблой жути, обойдя место засады стороной. По дороге мы с друзьями, конечно же, обсуждали последние события. Я устроил совместный мозговой штурм и пытался вместе с членами команды понять, кому на этот раз мы перешли дорогу, а также примерно прикинуть сумму, которую неизвестный наниматель заплатил за устранение лисят. Две группы игроков-наемников с уровнями от 80 до 100 и общим числом порядка 30. Уже получалось немало, ведь, как минимум, по 50 золотых было обещано каждому участнику, а скорее даже больше. Плюс затраты на создание фальшивого квеста, по всему выходило, что заплатили гильдии авантюристов за размещение задания на доске объявлений не менее 270 золотых монет, поскольку именно такая сумма была обещана в качестве награды за квест для группы из 5 участников. Эта сумма в полном объеме заранее вносилась заказчикам и резервировалась гильдии авантюристов. Причем вовсе не гарантировано, что потом эти деньги заказчику удастся вернуть, поскольку квест мог быть выполнен, пусть не розовыми лисятами, но какой-то другой группой игроков. Так что 2000 золотых монет, а то и больше, неизвестный недоброжелатель не поскупился потратить. Нас дорого оценили, и кто-то приложил немало средств и усилий, чтобы устранить мою группу. В том числе собрал информацию о розовых лисятах и выяснил, что находимся мы в Малахитовом развале и имеем серьезный конфликт с Муаром, остающимся в тени, раз уж имя опасного убийцы упоминалось в предлагаемом задании. Алиса бурно негодовала и предлагала всем дружно обратиться в поддержку игры по поводу фальшивого квеста «Нелегальный пост», который выступал лишь приманкой для поимки розовых лисят. С ней соглашалась Миранисса, но вот я был настроен достаточно скептически по поводу ожидаемого ответа админов. Врагов было от 8 до 12, как сказано во взятом нами задании. Да, непосредственно на посту 12 наемников вольной бригады Бранка, что вполне укладывалось в условия квеста. Уровни от 80 до 100 тоже выполнено. Про связь же с ассасинами команды Муара, остающегося в тени, даже в самом задании было сказано предположительно. Просто предположение не оправдалось, такое вполне бывает. Или действительно эти наемники когда-то работали с ассасинами, всяко может быть, и это не повод полагать квест нечестным и фейковым. Скорее всего, даже какие-то ценные предметы эти наемники действительно спрятали на бескрайнем болоте размерами 90 на 20, в среднем, километров, так что и дополнительное условие квеста тоже гипотетически возможно было выполнить, и все наши претензии администрации игры будут предсказуемо отклонены. Второй же отряд из 18 наемников группы капитана Элатристи вообще из другого клана, и мог случайно проходить мимо, так что доказать их сговор и нарушение условий квеста будет практически невозможно. И вот когда мы с членами команды успели наговориться, избежали всех опасностей и вышли на развилку хорошо наезженных дорог на холме южнее гиблой жути, мне неожиданно предложил голосовой чат игрок, получить от которого сообщение я ожидал меньше всего. Человек-паладин 94 уровня по имени Ангел Златокудрый, лидер той самой группы наемников, что атаковало розовых лисят на болотной гати. Я попросил от остальных друзей тишины, включил громкую связь и подтвердил соединение. Пес, скажу сразу, мне все ваши разборки команд в игровом турнире совершенно до лампочки. Меня и моих ребят интересуют только деньги. Нас наняли, и мы выполним свою работу. Я знаю, что вы где-то спрятались и ждете, что мы уйдем и освободим дорогу. Сразу скажу, не уйдем. Но нам тоже не очень-то хочется тут часами сидеть среди змей и комаров. Так что предлагаю обсудить условия, на которых мы выпустим вас с болота. Заказчик заплатил нам за то, чтобы розовые лисята выбыли с турнира команд новичков. А потому, если вы добровольно откажетесь от участия и сниметесь с турнира, мы вас пропустим. И я даже подскажу, где спрятал игровой предмет, чтобы вам засчиталось выполнение всех условий квеста, и твоя команда опыт и деньги получила. 270 золотых – хорошая компенсация, с которой вам будет не так обидно. Мне стоило больших усилий не засмеяться. Противник до сих пор так и не понял, что лисята улизнули из ловушки, и полагает себя хозяином положения. Ну тогда слушай, язвительных слов, способных посеять раздор меж вашими отрядами, у меня найдется предостаточно. Что ж, я тебя выслушал, теперь твой черед слушать меня. Прежде всего, дам ценный совет. В следующий раз, когда возьметесь за серьезное задание, не поручайте идиотам даже вспомогательные роли. Я не знаю, где вы раскопали отряд капитана Элатристи, но эти нубы завалили вам всю операцию. Да, их глухие рыцарские шлемы с забралами хорошо защищают головы и выглядят эффектно. Вот только дают серьезный штраф к восприятию и ограничивают угол обзора. Эти бронированные мечники пробежали всего в 5 метрах от нас и не заметили залегших на обочине членов моей группы. А их командир в красном плаще с ником «Призрак моря» и вовсе получает почетный приз «Слепошара года». Он пробежался по спине нашего тролля, скрытого лишь плащом поверх латного доспеха, и не заметил такое огромное существо. Так что мы пропустили ваших подельников, уже вышли с болота и вернулись в Малахитовый развал, где находимся под охраной городской стражи. Алиса не удержалась и засмеялась, так что пришлось мне временно отключить микрофон и просить от друзей тишины. Затем я продолжил учить незадачливого оппонента, который сперва начал было отрицать связь с другим отрядом, но потом все же махнул рукой, признался в сговоре двух групп и сообщил, что обязательно проверит мои слова. Ну, проверяй, поверяй. Идущую с севера группу мне достаточно подробно описала игровая помощница Вея, так что я знал, что говорю. Еще один момент, Златовласка. На этот раз косяк уже конкретно твой. Когда ты создавал квест «Нелегальный пост» с целью заманить мою команду в ловушку, ты не учел одного важного условия и не прописал срок выполнения задания. Турнир заканчивается через 4,5 дня. Квест же без каких-либо штрафов к набираемому опыту и репутации может висеть у розовых лисят как минимум 7 дней. Так что взятое задание нам вообще никак не мешает дальше участвовать в турнире. Вам же следующую неделю предстоит куковать на болоте в обществе бесчисленных комаров, змей и крокодилов. А если вы покинете облюбованное место, и хоть одна повозка с НПС-торговцем проедет по болотной гати, нелегальный пост будет считаться снятым, а наше задание автоматически выполненным. Ангел Златокудрый неприлично ругнулся и отключился, похоже поняв, что давить на нас бесполезно, и никаких козырей у него на руках нет. И что теперь? Задал резонный вопрос Башкир. Уходим на юг, как ранее и планировали. К поселку развязавшийся Булинь? Нет, друзья, удивил я членов команды ответом. У нас уже есть действующий квест с неплохим опытом за его выполнение. Плюс имеется группа наглецов, которая посмела на нас охотиться и тем самым смертельно оскорбила. Так что дадим противникам час-полтора на то, чтобы обыскать болото и окончательно выяснить, что розовых лисят там нет. Пусть расслабится, может даже некоторые наемники выйдут из игры. Заодно пусть разругаются меж собой в поиске виновных в провале и потеряют координацию меж отрядами двух кланов. После чего мы напомним всему миру, почему другие команды не рискуют связываться с розовыми лисятами в честном бою. На самом деле заявимся к месту засады и убьем там всех максимально жестоко. Глава 13. Двойное наказание. Телега с сеном, запряженная еле передвигающим лапы из-за дряхлости крупным бесхвостым ящером, неторопливо катилась по болотной гати. Возницей являлся старый босоногий хаджит-селянин в откровенном рванье и с соломенной шляпой на седой голове, видимо от безысходности решивший сократить путь до города Малахитовый развал прямиком через болото, чтобы успеть продать свой нехитрый товар до заката. Преграждавшие путь трое игроков в роскошных полных латных доспехах, с одинаковой эмблемой клана на треугольных щитах и неплохими для данной местности зачарованными клинками, отошли с дороги и проводили под воду скучающими взглядами. Едва дав старику проехать, один из тройки проговорил, обращаясь к кому-то далекому: «Тут еще не пись едет». «Нет, на этот раз ерунда полная. Старик Хаджит сено везет, никакой добычи». «Да, пропустили дальше к вам. Нам метки преступники не нужны, так как вскоре уже выходим из игры. Сами разбирайтесь». Дряхлый Хаджит даже ухом не повел, но едва телега отдалилась от этой тройки дозорных, контролирующих болотную гать с юга, оживился и проговорил вполне молодым голосом пса из забытой стаи: «Итак, тут наемники из группы капитана Элатристи, все трое тяжелые бойцы без магической поддержки. Плохо, конечно, что два клана наших противников не рассорились, но хорошо, что мы проехали неузнанными, спасибо нашей умнице Мираниссе». Волчица Риэури, сидевшая на копне сена в компании кицуне Харуми и розовых лисят, зашипела было, призывая пса к осторожности и тишине, но я успокоил спутницу: «Сейчас вокруг нас действует сфера тишины, так что снаружи никто не слышит наших разговоров, а из-за наложенных иллюзий видит все лишь дряхлого старика и скрипучую телегу, у которой вот-вот отвалится правое переднее колесо. Средства транспорта вместе с ездовой ящерицей-переростком мы позаимствовали у дряхлого НПС-селянина, действительно собиравшегося сунуться на болотную гать прямо в смертельную ловушку, через которую сегодня живым не проехал ни один путник. Причем позаимствовали вовсе не означает отобрали. За 7 серебрушек и горсть меди старик отдал нам и доживающего последние дни безхвостого маунта, и телегу с грузом сена, причем не скрывал своей радости от того, что мы избавили его от такой рухляди и необходимости тащиться в город. Осталось 500 метров. Итак, повторю, наша задача – перебить всех игроков дальше на посту, живым не должен уйти никто, иначе задание не зачтется. Враги не ожидают подвоха и подпустят телегу совсем близко, но противников мы поначалу все равно не увидим, так как они скрыты иллюзией. Снять магическую иллюзию – задача нашей Мираниссы. Одновременно попробуем найти и устранить их мага-иллюзиониста, что сразу снимет маскировочное заклятие и упростит ситуацию. Этим займемся мы с Башкиром, хотя на успех особо не рассчитывайте, этот хитрый гад может скрываться где угодно. Я посмотрел на решительно настроенные лица членов команды, внимающих каждому слову капитана. Все прекрасно понимали, что легкой прогулки не предвидится, поскольку врагов вдвое больше, но вера в капитана была безоговорочной, и никто не отказывался от участия в рискованной операции. Расчет мы строили на внезапность атаки и растерянность врагов, и даже провели тренировки на Южном холме, отрабатывая внезапную атаку на вражеский лагерь, так что в итоге надеялись справиться даже с целой дюжиной наемников схожего с нашим среднего уровня. Как только враги проявятся, Ри обездвиживает их стрельбой по ногам и не дает сбежать. «Алиса, на тебе наложение групповых проклятий». «Грым, сразу вперед, вали дубиной арбалетчиков, затем переключайся на копейщиков. Паладином Ангелом Златокудрым займемся последним, он самый высокоуровневый и крепкий из всех противников, но без поддержки соратников долго против нас не выстоит. Харуми, с тебя просто сидеть в сторонке и молиться, чтобы тебя ненароком не зацепило». «Все, вон уже разбитые телеги показались впереди, приготовились». Разграбленных телег с момента нашего прошлого появления тут прибавилось, как добавилось и мертвых тел на дороге. Похоже, наемники клана «Вольная бригада Бранко» совмещали выполнение основного заказа на розовых лисят с банальным грабежом на торговом тракте. А еще, я даже не поверил сперва своим глазам, поскольку навстречу нашей телеге словно ниоткуда вышел высокий длинноухий эльф, кричащий алой мантией волшебника, вражеский маг-иллюзионист. Похоже, игрок решил собственноручно устранить старого селянина возницу и не тревожить из-за такой ерунды своих подельников. Планы меняются. Башкир, Рея, как подъедем ближе, валите его стрелами прямо меж глаз. В последний момент противник почувствовал что-то неладное, поскольку резко остановился и достал из-за пазухи монокль на длинной серебряной цепочке, скорее всего, артефакт, позволяющий видеть сквозь иллюзии. Глаза эльфа расширились от удивления, и в этот самый момент стрела с ледяными искорками и болт из легкого арбалета одновременно вошли ему в голову, сбив остроконечную магическую шляпу и откинув назад уже бездыханное тело неосторожного волшебника. Моментально пропали все наложенные магом иллюзии, и я обнаружил сидящих вокруг костра в 7 метрах от нас и мирно обедающих игроков клана «Вольная бригада Бранко». Причем врагов оставалось на посту всего пятеро, а не 11, как я опасался. Человек-паладин 98 уровня в сверкающих рыцарских доспехах, от которых так и веяло непростой магией, и 4 арбалетчика с уровнями от 80 до 90 в одинаковых кольчугах и усиленных металлом высоких ботинках. С ревом прямо с телеги на опешивших врагов бросился огромный тролль, своей тяжеленной двуручной дубиной весомый аргумент разметав троих ближайших арбалетчиков и переломав им ноги. Излечиться и подняться они уже не успели, как и сменить ложки и тарелки в своих руках на какое-либо оружие. Наша Миранисса обрушила на врагов цепную молнию, особо эффективную против целей в металлических доспехах. А затем и башкир, успевший сменить арбалет на кинжалы, пронесся вихрем по лагерю, даруя искалеченным врагам легкую смерть. Последний четвертый арбалетчик, даже не вставая с земли, попытался было срочно выйти из игры, но я не позволил трусу уйти от расплаты. Ринулся к нему быстрым перемещением и эффектно с целым фонтаном крови снес этому игроку-дварфу башку двуручным мечом. Получено 34347 очков опыта. Навык двуручное оружие повышен до 28 уровня. Прошло каких-то 3, максимум 4 секунды, а от всей банды наемников вольной бригады Бранка остался только их лидер Ангел Златокудрый. Человек со светло-рыжими волосами оглядел своих мертвых товарищей совершенно ошалелым от происходящего взором и неожиданно прокричал четко и громко: «Пес, вызываю тебя на поединок. Решим вопрос по-мужски. Только ты и я». Грым, уже занесший было весомый аргумент над неприкрытой шлемом головой паладина, остановился и выжидательно посмотрел на меня. Алиса и Миранисса тоже замерли с заклинаниями наготове, не сводя глаз с последнего из врагов. «Назови хоть одну причину не загасить тебя всей толпой», — предложил башкир, с кинжалами в обеих лапах уже успевший зайти врагу со спины для нанесения критического удара. «Лично мне дико хочется отомстить за свою недавнюю смерть, да и опыта за игрока 98 уровня тоже хочется срубить. А что, слова благородства, честь и доблесть уже не в моде?» С ехидством усмехнулся враг, не спеша вставая и надевая шлем с пышным плюмажем, что устраняло последнее уязвимое место в его тяжелой закрывающей все тело экипировке. «Ну тогда как насчет координат припрятанной на бескрайнем болоте ценной вещицы, необходимой вам для выполнения задания нелегальный пост?» Его слова окончательно определили мой выбор. Нет, я и без такого дополнительного условия склонялся к мысли выйти на поединок против лидера наемников, но уж за дополнительные 250 золотых для моих лисят, а также за 2 свободных очка характеристик, совершенно точно согласен был рискнуть. Я потребовал от друзей образовать широкий круг и не вмешиваться в поединок чести, как бы события в нем ни развивались. Отвернулся от ангела, чтобы отойти на несколько шагов перед началом схватки, и после синхронного истеричного крика «Осторожно!» сзади. Обеих игровых помощниц лишь чудом увернулся от размашистого удара сверху двуручного меча, неизвестно когда успевшего появиться в бронированных перчатках моего оппонента. Навык уклонения повышен до 38 уровня. От второго выпада летящего параллельно земле темно-красного клинка я ушел, резко упав на землю и перекатившись на безопасное расстояние. Встал, отряхнулся и с негодованием, но больше даже с недоумением, задал паладину вопрос, чего стоят его слова про благородство, честь и доблесть, если он подло бьет в спину еще до начала поединка. На что получил странный ответ, что момент начала дуэли мы в условиях не оговаривали, а потому никаких правил, по его собственному разумению, Ангел Златокудрый не нарушил. «Ах ты ж, хитрая двуличная тварь! Я достал сперва свой двуручный меч, но подумал и убрал обратно в инвентарь, поскольку соревноваться в искусстве владения клинком с профессиональным мечником, способности которого еще и усилены благодаря благословениям игрового класса паладин, изначально проигрышное занятие. Нет, против бронированного латника с тяжелым мечом требовались когти и высокая подвижность, в сочетании с уклонением и акробатикой, именно то, чем силен был мой пес. Я еще несколько раз уклонился и ушел перекатами от наступающего паладина, не спеша сам атаковать и пока что изучая оппонента. Да, меня все сильнее смущало его странное поведение. Ангел Златокудрый нахрапом пер вперед, шаг за шагом наступая и уповая исключительно на мощные размашистые удары, от которых пес достаточно легко уклонялся. Мой враг даже не пытался сменить не дающую никакого результата тактику и регулярно оставлял мне достаточные для контратаки интервалы между замахами своего тяжелого инертного меча. Вроде опытный мечник, Ангел Златокудрый словно специально провоцировал меня на контратаку, постоянно открываясь и оставляя неприкрытой свою грудь в панцире. Уповает на крепость своего непробиваемого доспеха, или дело тут совсем в другом, и он специально подбивает меня на атаку по доспеху. Навык уклонения повышен до 39 уровня. Навык акробатика повышен до 17 уровня. Я отказался от напрашивающейся идеи запустить комбо-связку из 5 или даже 6 ударов подряд, должную сразу оглушить противника и вызвать у него эффект кровотечения. Вместо этого, улучив очередной удобный момент, поднырнул под пролетевший горизонтально на уровне плеч меч, шагнул вперед и разок полоснул когтями по сверкающему панцирю паладина, оставив на позолоте 4 глубокие царапины. Полыхнуло, перед глазами побежали разноцветные искорки, полоска жизни пса сократилась сразу на четверть. Навык «Легкая броня» повышен до 24 уровня. Мда, чего-то подобного я и опасался. Отражение урона, и похоже даже многократное, плюс еще и какая-то магия в ответ на каждый удар. Любит всякие консервы, упакованные в броню со всех сторон, такие коварные приемы, что, не ожидал такого. Рассмеялся человек-паладин и, видимо полагая, что его оппонент временно ослаблен и попал под какие-то негативные эффекты, с удвоенной силой попер вперед. Я легко уклонился от серии атак, выпил зелье лечения, да и крылатая Вия тоже времени зря не теряла, так что полоска жизни пса вскоре восстановилась до максимума. Ангел, похоже, полагал, что поставил меня в тупик своими чудо-доспехами. На самом деле ничего сверхъестественного в такой отражающей прямой урон защитной магии не было. Я уже встречал в небесных клинках такого оппонента, полульвака Ник Дертиери 9, тоже, кстати, паладина по игровому классу, как и мой нынешний противник. С тем противником я справился, пусть и с трудом, но после того сложного боя много размышлял над методами противодействия и читал соответствующие темы на игровом форуме. Достаточно наносить непрямой урон, например, толкнуть врага в костер или скинуть в реку, и ответный дамаг про тебе прилетать не будет. Еще можно атаковать в места на теле противника, не прикрытые доспехами, в сочленение пластин, в щели меж наплечниками и броней на руках, в узкое пространство меж шлемом и нагрудником. Также можно использовать алхимические бомбы площадного действия, например, с отравляющим газом или поджигающие территорию. Бомб у меня, к сожалению, не имелось. Зато и костер поблизости был, и болото совсем рядом, буквально в 3 метрах от насыпи, в котором можно было утопить столь перегруженного металлом противника. В общем, варианты существовали. Но что это? Ангел златокудрый резко дернулся, плоское его здоровье незначительно сократилось. Какой-то откат от магического эффекта доспехов. Оказалось, что нет. Это Риэури, видимо желая помочь мне в непростом поединке, выстрелила из своего лука в голень паладина. Сама волчица сейчас вынуждена была срочно принимать лечебный эликсир, но вопрос был даже не в этом. Практикантка стальной короны вмешалась в честный ход дуэли, хотя я обещал оппоненту бой один на один. Рия, убери оружие и даже сдай его троллю Грыму, после боя будешь серьезно наказана. Ангел, можешь подлечиться, я пока что не буду атаковать. Мой противник воспользовался предложением и наложил на себя лечебную магию, а заодно и какие-то дополнительные благословения. Я же в это время, демонстративно повернувшись к врагу спиной, достал из инвентаря крепкую веревку и связал на ней затяжную петлю. На этот раз паладин атаковать в спину не стал и вскоре сообщил, что готов к продолжению дуэли. Что ж, пора было уже это затянувшееся действие заканчивать. Быстрое перемещение врагу за спину. Я накинул человеку петлю на шею и затянул изо всех сил, после чего схватил врага за оба запястья и не давал отчаянно скребущему бронированными перчатками по вороту доспеха паладину достать что-либо для перерезания веревки. Двуручный меч для этой цели подходил плохо, к тому же я активно мешал, и ангел после полуминуты бесплодных попыток отшвырнул свое основное оружие, сорвал высвободившийся таки правой рукой со своей головы шлем и попробовал ослабить или порвать душащую веревку. Даже неудобную металлическую перчатку скинул, чтобы работать голыми пальцами. В ответ острыми когтями я отрубил все пальцы на правой руке врага. Хрен тебе, а не глоток воздуха. Лицо моего противника сперва покраснело, затем приобрело синюшный оттенок, глаза выпучились, и все резко закончилось. Полоска жизни ангела златокудрого обнулилась. Получено 567 340 очков опыта. Навык когти повышен до 62 уровня. Получен 101 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Я сидел на корточках и пытался отдышаться. Затем, не вставая, применил на всех мертвых телах вокруг умение пленения души. Сработало лишь 2 раза из 6, черный камень душ в нагруднике моего доспеха едва заметно посветлел, степень его заполнения составляла сейчас 2 из 100. Навык некромантия повышен до 2-го уровня. Квест «Нелегальный пост» стало возможным закрыть, вот только я не спешил пока что этого делать, поскольку не выполнено было дополнительное условие задания, за которое все розовые лисята могли получить щедрую награду в виде золота и дополнительных очков характеристик. «Облутайте тела», — указал я друзьям на поверженных противников, сам же включил голосовой чат с только что убитым мною командиром наемников. «И не подумаю», — ответил паладин в ответ на мое справедливое требование сообщить координаты тайника. «Твоя НПС-лучница нарушила условия нашего с тобой поединка, когда третья вступила в сражение, так что и я тоже не буду соблюдать уговор». Со всех сторон стали раздаваться возмущенные возгласы розовых лисят, прекрасно слышавших разговор с командиром противников и сейчас серьезно расстроившихся. Я тоже лишь с большим трудом удержался от непечатных слов. Не стал ничего говорить насчет того, что вмешательство лучницы ничего не изменило, и я дал врагу время подлечиться. Вместо уговоров и попыток надавить на совесть, я оскалился и проговорил с усмешкой. Думал вернуть редкий двуручный меч владельцу, если ты действительно окажешься благородным паладином и выполнишь обещание. Но раз благородства и чести в тебе нет ни на грош, то оставлю меч себе, он даже подороже будет тех 250 монет, которых ты зажал. На этом общение закончилось, поскольку мой оппонент отключился. Я встал с земли и повернулся к Риэури, стоящей в сторонке с виновато опущенной головой. Подошел к хвостатой девушке и снял с ее пояса палаш пиратского капитана, который Грым почему-то волчице оставил, не став отбирать. «Рия, ты снова серьезно накосячила, уже 2-й раз за день. Первый случай утром мы совершенно зря замяли, хоть он привел к тяжелым последствиям, и потому уроком он тебе не стал. Так что сейчас отвечать будешь за оба нарушения. Не знаю, как в Стальной Короне принято наказывать за проступки, а потому пусть Харуми, перед которой ты особенно виновата, назначит тебе наказание». Перед моими глазами запорхала Виги и предупредила, что лояльность НПС-спутницы вовсе не абсолютная, и даже невысокая, так что Реури вполне может отказаться. Игровая помощница сообщила, что сейчас произойдет бросок кубика D20. Если выпадет 14 или выше, полуволчица согласится принять наказание. Если меньше, презрительно фыркнет и заявит, что пес ей вовсе не хозяин, и слушать его она не намерена. Если же выпадет 1, критическая неудача, то Реури вовсе махнет хвостом и уйдет из группы, а квест «Сердце волчицы» будет провален. А как? Я с волнением стал ждать результата. «Ну хорошо, я слушаю», — недовольно скрипнула зубами младшая из сестер Ури и повернулась к телеге сена, на которой восседала ее бывшая подруга Харуми. Виги объяснила, что выпало 12, меньше необходимого для успеха, но сработали игровые бонусы Кицуне, и итоговый результат стал 15. Черно-бурая лисичка довольно оскалилась и объявила: «Первое нарушение Реи принесло моему хозяину серьезные финансовые потери. Сейчас команда тоже потеряла кучу золотых монет, а потому я считаю справедливым, что Рея должна возместить розовым лисятам потери, случившиеся по ее вине, 250 золотых монет. И пока этот долг не будет погашен, все полагаемые моей подруге по контракту с псом деньги будут идти на погашение долга». Жестко, но гордая волчица молча кивнула, принимая наказание. Харуми же после такой сговорчивости бывшей подруги совсем осмелела и выдала нечто не лезущее уже ни в какие рамки. «Из-за 2-го нарушения Реюри пострадали репутация и гордость моего хозяина. Пса из забытой стаи, принца полуволков, одного из претендентов на трон зверолюдей, выставили перед противниками как неспособного держать слово. Это крайне серьезный проступок, имеющий самые негативные далеко идущие последствия, и в наказании должны пострадать гордость и репутация уже самой Реюри. В знак нашей былой дружбы можешь сама выбрать, ниже пояса снимешь всю одежду и в таком виде обязуешься ходить до конца контракта или выше пояса». Нужно ли говорить, что от такого предложения опешила не только Реюри, но и все окружающие, а особенно я, совершенно не ожидавший подобного от, в общем-то, спокойной и рассудительной лисички. «Харуми, прекрати!» — прикрикнул я на разбушевавшуюся кицуне, похоже, таким изощренным способом вымещающую свою месть бывшей подруге. «Ты верно заметила, что я принц зверолюдей и возможный король, но Риэури, моя давняя знакомая, верная спутница и, кто знает, может даже будущая королева, и потому я никому не позволю ее позорить». Харуми опустила мордашку и хитро улыбнулась, словно именно на такую мою реакцию и рассчитывала. Волчица же закрыла мордашку лапами, чтобы никто не заметил появившихся у нее слезинок. «Только что ты резко улучшил отношение Риэури к себе», — информировала меня крылатая Пиксивиги. «Сейчас ее отношение составляет плюс 63, еще немного, и девушка может бросить службу в стальной короне и пойти за тобой даже против короля». Я принял информацию к сведению и продолжил. «Да и с наложенным штрафом пока что спешить не будем. Попробую все же убедить ангела Златокудрова изменить его решение, чтобы квест засчитался нам в полном объеме». Я снова вызвал своего недавнего соперника по поединку. Ответил мне ангел Златокудрый далеко не сразу, но все же голосовой чат в итоге подтвердил. «У меня тут появилась идея, как реабилитировать перед заказчиком твою группу наемников «Вольная компания Бранка». Мы с розовыми лисятами можем перебить и вторую команду, тех нубов из группы капитана Элатристи, что завалили вам все задание. Что скажешь, и чем это мне поможет?» «Не понял паладин. Как это чем? Ты сможешь выставить именно их виновниками провала. На самом деле ведь так оно и есть. Эти слепошары в первый раз упустили мой отряд из ловушки, и сейчас снова вас подставили, пропустив телегу с моими бойцами на болотную гать и не предупредив о приближении противника. Как вообще можно поймать лисят, если подельники так лажают, а если группа капитана Элатристи еще и поляжет вся в бою с нами? То вообще сможешь объединить все эти факты и навсегда угробить подельникам репутацию, а своих ребят выгородить перед заказчиком. Потом, когда их клан наемников распадется из-за того, что никто из нанимателей не захочет иметь с ними дела, сможешь взять к себе в группу кого-нибудь из бывших подельников и усилить ими свою команду». Последовало долгое молчание, но затем ангел Златокудрый все же ответил. «Да, не буду скрывать, мне это интересно. Твои условия, пес? Координаты тайника и имя нанимателя, заказавшего розовых лисят, и считай, что команда подельников-неудачников уже мертва. Сначала дело, потом награда», — уперся собеседник, но и я, уже пару раз обжегшись на устных сделках с этим двуличным паладином, тоже не захотел снова оказаться обманутым, и потребовал либо поверить мне на слово, либо заключить письменный договор, что вообще напугало собеседника. «Хорошо, пес, надеюсь на твою честность. Тогда слушай». Глава 14. Одним принцем меньше. «Кто вообще этот Влад Цепеш Пятый?» — поинтересовалась малолетняя Алиса, как только голосовой чат с командиром наемников завершился. «Ну, если судить по порядковому номеру», — вступила в беседу эльфийка Миранисса Лучезарная и тут же продемонстрировала неплохой уровень образования корейской молодежи, — то родной внук или правнук легендарного вампира Дракулы. Но вот что за игрок скрывается под таким ником, мне неведомо. Я тоже впервые слышал данное имя, хотя именно этого персонажа командир наемников ангел Златокудрый указал нам как заказчика устранения розовых лисят. Поиск по игровому нику выдал крылатого вестника 118 уровня, что удивительно при таком игровом классе, вовсе не птицы человека, а действительно вампира по расе. Кто он, где проживает и почему не взлюбил нашу команду, было для меня загадкой. Тайна приоткрылась, когда башкир объяснил, что Влад Цепеш Пятый в небесных клинках является вторым человеком в группе «Бессмертные» из Трансильвании, наших прямых конкурентов по игровому турниру, идущих сейчас на втором месте. На форуме писали, что Влад Цепеш Пятый — помощник лидера и его правая рука. Еще нашел информацию, что Влад Цепеш Пятый купил себе место в отряде на третий день турнира и даже уговорил членов команды сменить название группы. До этого коллектив назывался «Мифриловые клинки Гондора». «А разве это не против правил?» – удивилась Алиса. «Да и я тоже никогда ранее не слышала возможности уже по ходу турнира поменять название команды». Наш черный вор пожал плечами и предположил, что возможность существует, хоть о ней и не написано в явном виде. Также сообщил, что Влад Цепеш Пятый очень богатый и донатит на себя и союзников настолько серьезные суммы, что это даже послужило причиной жалоб на бессмертных из Трансильвании от других участвующих в турнире команд. Роскошная, безумно дорогая экипировка у всех восьми бессмертных, редкие камни усиления на ускоренный набор опыта у каждого, и массово скупаемые свитки того же назначения, плюс дорогущие боевые петы, которых можно приобрести только за очень серьезные суммы доната, сделали фактически невозможной победу над командой Влада Цепеши пятого в бою. Оно и понятно, попробуй-ка победить, если конкуренты, скажем, передвигаются по карте на огнедышащих драконах уровня 200+, да еще и одно за другим посещают места силы, аккумулируя позитивные бонусы. Я бы тоже возмутился, поскольку подобная ситуация полностью ломает игровой баланс, и сражения превращаются в избиение группой мажоров беспомощных новичков, которые абсолютно ничего не могут противопоставить в ответ. Причем денег у бессмертных, а точнее у одного из них, хватало и на заказ конкурентов, находящихся весьма далеко даже в других регионах игрового мира. И где обитают эти бессмертные из Трансильвании? Заинтересовалась Миранисса Лучезарная, зябко поежившись, словно от холода. Уж очень не хочется столкнуться с этими непобедимыми монстрами. Первые дни жили в наших волчьих пустошах, но после прихода в команду Влада Цепеши Пятого ушли на север в регион Плато Кентавров, где монстры и задания рассчитаны на гораздо более высокоуровневых игроков, а соответственно награды выше, и достаточно быстро поднялись с 70 до 2 места в турнире. Средний уровень у бессмертных из Трансильвании сейчас 94-й, который уступает только лидерам из голубых койотов. Башкир сделал секундную паузу, повернулся в мою сторону и зачем-то уточнил. Голубой в их названии просто цвет, никакого двусмысленного подтекста. Очень сильная команда профессионалов, умелая и сыгранная. Специально созданные для турнира альты опытных игроков-киберспортсменов. Не скрывают, что участвуют в турнире новичков исключительно ради выигрыша и получения главного приза. Миллион реальных денег от главного спонсора – очень даже неплохой стимул, даже если разделить его на команду из 6 человек. Признаться, я совсем пропустил информацию о таких роскошных призах, однако задавать уточняющие вопросы не стал, чтобы не расписаться перед членами команды в некомпетентности их капитана. Лишь открыл справку по турниру и посмотрел на 9 место розовых лисят и наш 85 средний уровень. Да, у Башкира сейчас имелся 84 уровень, у Алисы 79, у Фантома 81, у Грыма 80. Все мои друзья шли достаточно ровно, лишь пес из забытой стаи вырывался со своим 101 уровнем. В принципе, не так уж и далеко мы отставали от лидеров, хоть и не тратили таких безумных денег, а вскоре еще сократим отставание, когда выполним очередной квест. Как раз вернулись мои посланные в разведку крылатые игровые помощницы Виги и Вея, и я заслушал их доклады. Итак, друзья, свежая информация. С юга на болотной гати по-прежнему те трое мечников, которых мы ранее видели. Их устранением займутся Башкир, Алиса и Реури. Я вернул проштрафившийся НПС волчица ее лук, колчан со стрелами и палаш, и объявил, что успешное выполнение поручения снимет одно из двух наложенных на спутницу взысканий. Подкрадитесь поближе и сделайте все быстро. Затем Рея сгоняет на вот эту точку, я отметил координаты тайника на карте, и заберет спрятанную в дупле поваленного дерева небольшую коробку. Это позволит закрыть квест «Нелегальный пост» со всеми дополнительными наградами. Как закончите, сразу возвращайтесь, и я к тому времени вызову дилижанс. Мы и так излишне задержались на болоте, и как бы ассасины не нашли нас тут. Двое игроков и НПС-волчица молча кивнули и быстро удалились. Я же обратился к оставшимся со мной Грыму и Мираниссе. С севера на гате вообще всего один игрок. Мечник 80 уровня сидит на ветке над болотом и дразнит крокодила. Поручаю его вам. Я же подожду здесь с Харуми вашего возвращения, чтобы не таскать раненую кицуне по грязи. На какое-то время мы действительно остались с НПС-лисичкой вдвоем. Я разлил в две походные миски остатки похлебки, приготовленной наемниками в котелке над костром, и протянул одну сидящей на траве НПС-спутнице. «Спасибо, пес, но я не голодна», — отказалась Харуми и вместо поглощения еды придвинулась ко мне поближе и попросила ее обнять, напомнив, что такое мое поведение допускается в контракте. Я выполнил просьбу девушки и даже ждал возможного продолжения, но его не последовало. Кицуне лишь прижалась ко мне и закрыла здоровой неприкрытой повязкой глаз, похоже задремав. Я же быстро поел и, воспользовавшись выпавшей свободной минутой, открыл форум небесных клинков. Чего скрывать, меня заинтересовала информация Башкира о крутых призах победителям турнира команд новичков. Раньше, совершенно точно, никаких специальных призов не было предусмотрено, команды, попавшие в пятерку лучших, должны были довольствоваться уже самой возможностью участия в глобальном ивенте мирового масштаба, который принесет всем участникам славу, море опыта и редкие игровые предметы. Однако ситуация за прошедшие дни действительно поменялась. Главный спонсор турнира, крупная арабская авиакомпания, пообещала миллион в реальном мире той единственной команде, которая станет лучшей в небесных клинках и в расколотой империи онлайн, а также крупный рекламный контракт. Все члены команды победителя приглашались для съемок рекламных роликов авиакомпании в семизвездочный отель на одном из искусственных островов Персидского залива. Этот главный приз даже вызвал жаркие споры и балансировку игровых механик в двух играх, чтобы участники обоих виртуальных миров находились в абсолютно равных условиях. Другие спонсоры обещали призы поскромнее, за попадание в пятерку лучших, за устранение самого сложного НПС противника. Имелся отдельный неденежный, но почетный приз коллективу, выбившему из турнира больше всего команд. При этом выходку капитана берсерков Волгаллы, в воздушном бою самоуничтожившегося вместе с представителями сразу шести команд, организаторы турнира не зачли. И сейчас кандидатов на получение приза имелось два. Розовые лисята и князья Древнемирья из Рия, устранившие по пять команд. Вот конкретно эту награду взять было вполне реально, особенно если завтра переговоры с Южной коалицией не зададутся, и розовым лисятам придется сражаться сразу против двух команд. Еще меня заинтересовал персональный приз игроку, достигшему по ходу турнира максимально высокого уровня. 50 тысяч единиц в реальном мире, охрененно большая сумма, ради которой стоило постараться. Причем мой пес из забытой стаи находился сейчас в десятке претендентов на получение данной награды, пусть и на последнем десятом месте. Да, будет непросто, поскольку среди моих противников и мажор с неограниченным финансовым ресурсом, и профессиональные киберспортсмены, но я видел перспективу очень скоро серьезно подняться в уровнях и реально побороться за данную награду. Знаю, ты хочешь спросить меня насчет странного наказания, которое я назначила Риури.